Ну что ж, друзья, начинаем круглый стол. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 ноября 2019 года. Наш круглый стол имеет наименование «Образ будущего возрождения человека русского мира». И сегодня на круглом столе присутствуют у нас очень интересные люди. Директор Института антропогенеза Чагин Олег Александрович. Добрый день. Профессор Назаров Валентин Игоревич. Добрый день. Соколов Александр Федорович. Добрый день, друзья. И главный редактор Народного советского радио Алексей Орлов. Я прошу для начала чуть-чуть, немножечко для себя сказать, чтобы наши радиослушатели, зрители представляли, кто у нас присутствует, кто чем занимается. Пожалуйста, Олег Александрович. Чагин Олег Александрович, директор НИИ антропогенеза. Занимаемся мозгом человека, его развитием, периодом и научной экспертизой образовательных программ в системе образования нашего. Хорошо. Благодарю. Валентин Игоревич. Назаров, профессор Славянского института. Ну, я вообще говоря, практик и хотел поделиться тем опытом практическим, который мы в Сибири наработали именно по формированию среды обитания людей. Именно вот так я это понимаю. В основе которых лежит экономика, а сверху вот настройкой являются общественные отношения. Вот, все. Хорошо. Александр Федорович. Соколов Александр Федорович. Я из славного Донбасса. Вот. Но честно сказать, что я сегодня пенсионер. Рабочую карьеру закончил управляющим шахтостроительного треста, но сегодня меня крайне волнует то, что происходит. Мне очень хочется помочь нашим людям разобраться во всем этом, вот, и все вместе найти те цели и задачи, которые помогут нам достойно жить и существовать. Ну, меня зовут Алексей Орлов, я главный редактор Народного славянского радио. Сегодня по совместительству ведущий, иногда буду что-то говорить умного, надувая щеки по теме, которая была обозначена. Александр Федорович, поскольку ты явился родоначальником этой конференции, от тебя инициатива пошла, то давай тогда уже ты и озвучишь тему с точки зрения, как ты ее видишь. И мы начнем уже дискутировать и обсуждать. Ну вот, друзья, мы как бы вроде бы так замахнулись, ого-го, как Олег Александрович, ну да, теорию всего задвинули. Вот. Ну, мы ставим своей целью, прежде всего, почему? Потому что сегодняшняя ситуация вообще у нас в стране, в мире, она крайне запутана, крайне сложная, и во многом вот для нашего исконного народа на этой территории русского мира, русский мир – это огромное понятие, вот. Она крайне несправедлива, деструктивна во многих отношениях. И люди, понимающие, люди с совестью, люди, ищущие возможности подняться над этой безнадёгой, они всегда ставят такие вопросы. Вот. И мы сегодня хотим вот с нашими приглашенными друзьями, специалистами, попытаться понять вообще, что есть человек, особенно человек русского мира, вот, и где те, так сказать, основные вехи, основные, так сказать, моменты, вокруг которых мы можем объединиться и пощупать это светлое будущее, и ради чего, собственно, человек на эту землю пришел, и что он может сделать. Вот. И мне бы хотелось, друзья, просто такой короткий срез от каждого из вас, как вы считаете, вопрос вот этот на сегодня актуальный, как лично вы относитесь к тому, чтобы вот поискать вот вокруг этой темы будущее нашего народа? Ну что ж, наверное, начнем с науки. Олег Александрович. Да. Срез. Выдай срез, как говорят. Срез всей науки. Да. Ну, мы занимаемся морфологией мозга и его развитием в онтогенезе. То есть я считаю, что в онтогенезе заложен весь путь человека от клетки до человека социального. И этот порядок и период нам показывает каждый день в онтогенезе, это несколько сотен тысяч лет, ну, в реальной жизни, в историческом. И понимание онтогенеза позволяет мне... Олег, я извиняюсь, вот онтогенез по-русски, чтобы нашим зрителям было понятно. Онтогенез по-русски. Да. Как зачался человек, как он формировался в утробе, как он был рожден, как он был рожден. Филогенез – это как его воспитали, то есть как из него сделали человека. Вот мы занимаемся этой вот ленточкой, и она нам позволяет всегда держать логику периода и событий. Поэтому все вот эти вопросы, которые собраны, они мне понятны. Моего знания научного достаточно, чтобы их как бы понимать. Но я не вся наука, и есть еще свои личные мнения. Поэтому ну, давайте будем разговаривать, будем разбираться. Я призываю выводить на конструктив, потому что люди, которые нас слушают, я надеюсь, они не просто хотят послушать там людей других, а найти ответы. Да, самое главное. Какие-то свои вопросы. Вопросов у них много. Но тут есть такой момент, когда-то мой преподаватель сказал, вот пропускали в школе уроки, когда биологию, физику, химию, и после этого весь мир кажется чудесным и непонятным. То есть вот нужно найти такую границу, где есть область элементарных каких-то знаний, а есть уже такие мировоззренческие, философские, религиозные, теологические вопросы. Но я постараюсь вот держаться в научной, в научной базе. Значит, я как представитель ученых обществоведов славянского мира, это Международная славянская академия, Кирилл Мефодиевская академия славянского просвещения, Институт русской цивилизации, у нас взгляд на то, что вы сказали, несколько иной, обществоведческий. Не только медицинский, а именно обществоведческий. И взгляд этот состоит в том, что все народы, они сформировались в разных природных ландшафтах. И именно эти природные ландшафты потребовали от этих людей, которые живут в ландшафтах, разных навыков, приспособления. И вот эти навыки, механизмы приспособления к ландшафтам сформировали вот это различие разных народов. То есть у разных народов генетически закрепились совершенно разные совокупность качеств. Я не хочу сказать, что какой-то народ лучше или хуже. Вовсе нет. В православии все люди равны, все Господи. Это именно главная отличительная черта русского человека и православия. Что все люди равны. И если взять генезис вообще происхождения нашего народа, попытаться понять, в каком ландшафте мы сформировались вот в такой удивительной общности, которая являет сегодня миру уникально талантливых людей, уникально неприхотливых, как народ, как русский народ. Вы же об этом задаете вопрос, чтобы мы сами себя начинали понимать. Значит, народ, который, с одной стороны, являл всему миру удивительные темпы роста, не достигнутые более никем, и в то же время падал вот в такие вот бездны, как 91-го года, 17-го года, то есть и взлеты, и падения. Вот, чтобы это понять, что с нами происходит, надо понять, кто такие мы. Вы об этом спросили. Так вот, это вопрос об онтологической сущности. Она отсылает нас к генезису, откуда мы взялись такие. Вот это теория этногенеза Гумилева, вот если так говорить. Так вот, за русским народом, я просто кратко хотел сказать, что Институт русской цивилизации есть, его возглавляет доктор экономики Платонов Олег Анатольевич. Вот там собирается по крупицам все знание, которое столетиями накапливал наш народ, и из которого можно делать суждение, какие именно специфические черты присущи нашему народу. И следует отметить, что главным, конечно, является чувство справедливости. Оно пронизывает все, вообще говоря. И общественное устройство, и мы хотим его видеть в сфере экономики, и всех-всех-всех остальных сторон жизни. Веротерпимость, самодостаточность, нестяжание. Это вот то, что присуще нам, то, что генетически закреплено в наших генах, воспроизводится устойчиво из поколения в поколение. Так вот, будущее, которое сегодня мы вот обозначили в качестве темы нашего круглого стола, оно, собственно говоря, и должно, как мы считаем, сформироваться именно на этой основе, на основе нашего фундамента, исконно присущего. Потому что те несчастья, вот это неустроение, эта беда, которая сегодня есть, она происходит от того, что мы танцуем по англосаксонским правилам. По правилам загрязи ближнего, подтолкни слабого. Кто не обогатился, тот лох, тот лузер. Обогащайся любой ценой. Вот это не наше. Вот мы пытались идти вот с 91-го года этой дорогой, и ничего хорошего мы здесь не нашли. И ничего мы... И более того... И продолжается эта тенденция вот в все более и более тревожащую сторону. И именно поэтому мы собираемся, мы именно поэтому мы обсуждаем, как нам вот переломить эту ситуацию, как нам выйти на траекторию все-таки по позитива. Вот я полагаю, что вот чисто научно-медицинский подход и чисто вот такой обществоведческий, соединенные воедино, дадут нам какие-то результаты в конце. Я надеюсь на это. Да, я тоже на это надеюсь. И еще надо учитывать, что Россия довольно-таки большая страна, где как раз все, о чем было здесь сказано, проявлено. У нас есть как оседлая цивилизация, так и кочевая цивилизация. Путешествия по разным местам России, я это вижу. И культура людей отличается. Отличается культура и отличается, естественно, образ отношения к природе, образ отношения к людям. Но Россия чем уникальна? Что вот эти две культуры, и оседлые, и то, что передвижное, да, кочевое, они вместе каким-то образом сумели объединиться. И это то место, где у нас сейчас на сегодняшний момент пока нет вражды. Но кто-то очень активно пытается эту вражду засунуть между нами. Потому что когда путешествуешь, начинают малые народы говорить, а все произошло от нас. Вот часто приезжал на Алтай, и там встречался человек, он говорит, а вы знаете, все произошло от тюрков. Да, и все продают, все говорят, да, все. Но вот когда мы говорим, что, друзья, давайте не говорить, от кого все произошло, а как нам жить вместе, да, вот сейчас. Они говорят, да, хорошо, но потом почему-то кто-то приходит сзади и начинает говорить, не-не-не, все от вас произошло, давай-давай-давай. Вот. И вот эта вот вражда накручивается специально, на мой взгляд, сегодня. То есть разделяй и властвуй на сегодняшний момент очень активно вбивается через религиозные догматы, через отношение к жизни, через вот все-все-все, о чем здесь говорилось. Поэтому задача, на мой взгляд, русского мира, а русский – это все-таки более широко, чем просто национальность, да, на сегодняшний момент, все-таки уйти от вражды и найти то единое составляющее, что у нас есть. Но вопрос, а кто будет тем, на ком, ну, как сказать, держится стена, да? Вот всегда есть народ, который сказал, вот я вот на себя взваливаю и держу. Вот есть такое отношение, может быть, в представлении вашем, что есть какой-то народ, который обязан на себя эту стену взвалить, как атлант, и держать? Есть, конечно. Но я бы хотел бы в рамках того, о чем мы сейчас поговорили, хотел бы просто добавить именно с приведением примеров. Да? Вот я просто поставил себе задачу сейчас перечитать русских классиков. Вот. Мне уже скоро 70 лет, но с упоением читаю, особенно Лев Толстой, Чехов, Гоголь, как ни странно, даже Ревизора с таким упоением читаю. Интересно все. Вот мне поразило вот описание народа, сколько в нем вот этой такой доброй терпеливости, сколько в нем светлости, я бы так сказал, сколько вот человечности. Это вот какой-то ну, такой высокодуховной такой полноты, доброты, вот этого сострадания к себе, к людям и так далее. И там вот читаешь, вот просто видно, что вот народ именно этот. Это первое. Когда наши люди объединялись вокруг высочайших идей на принципах высокой нравственности, они всегда добивались потрясающих успехов. И вот смотрите, была Великая Отечественная война. Да? Сейчас как-то пытаются ее там замазать, замыслить. Даже уже на Западе кричат, вы у нас попросите прощения за то, что вы выиграли Великую Отечественную войну. Вот. Вот подвиг Матросова, всем известный, да? Более 12 тысяч людей совершили подобный подвиг. Это вот чем надо обладать внутри, для того, чтобы не считаясь ни с чем, идти и отстаивать свою державу, свою родину и так далее. Или я вот сам из города Краснодона приведу вот пример. Мы сейчас немножко говорили об этом. Вот была такая организация «Молодая гвардия». Сама по себе это уникальное явление на небольшой город. 140 человек этой подпольной организации. Вот. Но даже не в этом дело. Ребята там 15, 16, 17 лет, они не дожили очень много. Много не увидели, недолюбили, не все попробовали в жизни. Но они ушли на эту самоотдачу ради Родины. Они немцам не дали ни одной шахты запустить. Но вот такой момент. 41 шахта до войны была в городе Краснодоне. Освободили Краснодон 14 февраля 43 года. Вот. Немцам не дали ни одну шахту запустить в работу. Вот. И в это же самое время, к концу месяца, с 14 февраля до 28, было запущено 7 шахт. И я когда посмотрел на фотографию этих ребятишек, по-другому не скажешь, которые запускали эти шахты, ну, у меня, честно, друзья, вот просто слезы на глазах стоят, вот как эти ребята достали из себя все, и они сделали дело. Мы сегодня, к сожалению, очень много болтаем в делах, очень часто, так сказать, не позволяем себе. Вот как Олег Александрович говорит в своих лекциях о том, что перевели вот сюда все мышление, а не в дела. И танцуем от упоения того, что мы там много говорить умеем. Вот меня лично вот подвиг этих ребят, вот это состояние людей, которые отдали свои жизни, не считаясь ни с чем, ради высокой идеи. То есть это все говорит о том, что в нашем народе вот этот стержень, он присутствует, он всегда имел огромную силу, огромнейшее наполнение. И именно вот это может быть стержнем, вокруг которого мы можем объединиться. И мне бы хотелось, чтобы мы сейчас бы, как бы продолжая дальше, рассмотрели вообще, что такое народ, из каких, так сказать, развития народа, допустим, из каких составляющих оно складывается, где вот, какие направления формируют народ и особенно его развитие. Потому что, не понимая этих вещей, ну, наши, так сказать, потуги будут иметь такой хаотичный характер и без всякой системы целенно, как перекати поле в степи, болтается и ничего другого. Ну, раз ты пример Отечественной войны привел, то в этом случае, наверное, маленький еще, совершенно маленький примерчик, чтобы вот показать героизм и единство народа в лихую годину. Недавно, ну не так давно, вышел фильм про панфиловцев, да? Ну, да. Смотрели, наверное. Да, да, да. Фильм бюджетный, простой, незамысловатый, сделан, казалось, такой вот на пальцах, но продуманы детали, и как вот советскому кинематографу свойственно было вот эта проработка деталей маленьких. И вот там стрелок противотанкового ружья, да, и рядом им помогающий, который заряжающий. Да. Вот они сидят. И он говорит, ну покажем этим гадам, как дерутся русские. Он говорит, я вообще-то казах. Ты сейчас здесь сражаешься. В России. За Россию, значит, ты русский. А когда будем биться за Казахстан, там, мы покажем, как дерутся казахи. Все, и сражались. Вот в лихую годину люди сплачиваются. А когда начинаются вот эти вот, вроде бы так, цивилизационные расслабухи, вот там сразу влезают и начинают людей разбавлять всякими вбросами, глупостями и так далее. Но это просто вот дополнение тому, что ты сказал. Так, ну вот смотрите, друзья, мне бы все-таки хотелось вот сейчас хоть немножко как бы приблизиться к тому, вот мы сегодня говорим о развитии народа. Мы пытаемся здесь поставить цели, вокруг которых мы как бы можем сплотить людей и, добиваясь этих целей, в корне поменять нашу жизнь и, так сказать, поставить ее на рельсы действительно развития. Так вот, на ваш взгляд, из каких составляющих складывается вот именно история народа, его развитие прежде всего? Вот на ваш взгляд, как, Олег Александрович? Ну, для меня история чуть-чуть более длительный период занимает, чем цивилизация. Потому что живой организм, человек, он формировался давно, долго, в определенных, правильно было сказано, условиях. Эти условия были очень жесткие. У человека не было выбора, как вот у нас сейчас, как у любого там молодого человека, есть выбор. Он может выбрать путь своего развития в разные стороны. Институт, поступать на работу, какие-то так. У наших предков выбора этого не было. Было все обусловлено вот, жизненной необходимостью. И в каких условиях действительно человек жил, и он включительно не только географию и климат, но и среду, в которой он находился. Вот мы когда говорим о русском мире, то мы в первую очередь говорим о общинности. В первую очередь, потому что община выше, чем семья. Семьи есть у животных. Общины у животных могут кто-то сказать, ну, есть стаи, там, прайды и так далее. Нет, это тоже семейная структура. Общинная структура – это уже социальная структура. Основной его показатель – это подчинение своих интересов и даже жизненных, витальных, интересам общих. Это уникальная конструкция. В животном мире есть примеры примеры жертвы своей ради детеныша, еще какие-то, ну, есть очень сложные все комбинации, но системно, вот мы выделяем общину как социальную структуру, которая нам дала пример и образец именно человеческих уже отношений. Вот мы когда говорим про народ, то, что народилось, да, то я считаю, что говорить это нужно уже начиная где-то с общины, потому что до общины говорить о народе, ну, как бы не очень правомерно. То есть община – это первая структура народа? Это первая человеческая структура, да. Включительно с семьей. Ну, да. Включительно с семьей. Потому что община была на основе семьи. Семья была, естественно, другая. Мы сейчас на эту тему очень часто спорим. Но это вернемся потом к этому вопросу. Потому что сейчас, когда говорят о семье, такой рудимент сознания у нас остался, когда сейчас современный какой-то, ну там, кто-то говорит о семье, то он почему-то говорит именно вот о той семье. То есть речь идет не о современной семье, которая неполная, в большинстве случаев, где без хозяина, где без дома, без хозяйства и так далее, а именно вот о той патриархальной как бы семье. Я бы выделил из условий, которые повлияли радикально на формирование народа и на его развитие. Это такие, ну, в природе это называется рамофозы. Это крайне радикальные изменения. К ним относятся изменения, которые привели к радикальному изменению вот вида. Ну, например, мы пережили 5 ледниковых периодов. Я напомню, кто не знает, что последний ледниковый период, Днепровский так называемый, это, ну, вот там, где мы сейчас находимся, высота ледяной подушки, шапки, была 3 до 5 километров. Заканчивался этот ледник в районе Нижнего Новгорода. Это были периоды, когда уже была жизнь. Я вот показываю иногда пример, но потом можно будет видео сделать, показать зрителям. Вот на Урале, например, есть крупные города, которые находятся в какой-то логистике непонятной. Но если мы поднимаем уровень реки до определенного уровня, когда, в который геологический период этот уровень был, мы видим, что эти города находятся в определенных правильно расположенных местах. Сейчас, когда изменились там русло, высота, уровень Мирового океана, эти географические точки они непонятны. Люди живут в географии в очень такой вульгарно представляемой, без изменений, без, вот как вот мы сейчас как географию в школе изучали по контурным картам, вот как бы на сегодняшний момент так. Вот я вернулся с Краснодара, и меня там часто спрашивали, а почему именно вот на районе Кавказа такое огромное количество народов. Ну, я говорю, что как бутылочная горушка, миграционные все процессы проходили. Вот. Но до этого ведь была территория вообще морская, то есть это было общее море, которое объединяло и Каспий, и Черное, и Средиземное. Было и много... наш Донбасс тоже был. Конечно. Вот. Поэтому вот многие загадки, которые так называемые сейчас возникают, они возникают просто из-за того, что непонимание даже другой географии на тот исторический момент. Я считаю, что вот это надо учитывать. Поэтому народ формировался в жестких условиях. Ледники, да, похолодание, засухи, да. Ну, тут вот знаменитый дракон, который вот у нас в народе трехглавый. Его же вульгарно так воспринимают тоже. Но если говорить о огне, воде и ветре, о засухе, то это вот три беды, которые всегда, с которыми мы жили и с кем нужно было бороться. И я бы выделил одну из таких факторов, которые сказались на иммиграцию и на развитие, это именно речная культура. То есть русский человек вырос и формировался вокруг реки. Река для него была и дорогой жизни, да, и река была и едой, и транспортом, ну вот все, что можно было вокруг реки. Поэтому у нас речная культура по некоторым мнением специалистов, само слово «Русь» имеет отношение именно к реке, то есть это река. А вот все производные от этого светлое там, и так далее, это вот уже тоже производные от этих корней. Поэтому влияние вот Валдайской возвышенности как источника трех, Среднесибирской возвышенности как источника трех основных наших рек и развитие этой вот всей культуры, связанной, кстати, с Малороссией в том числе. То есть это интереснейшие темы, но они для специалистов, они известны и как бы понятны, но вокруг этого очень много таких спекуляций и придуманного. Люди придумывают, хотят, чтобы все было складно. Поэтому я бы выделил именно географию на первое место, условия, география, климат, как условия формирования, да? Река, как для нас это базовый механизм, вокруг которого формировалось очень много. Ну, можно будет картинку тоже показать, вот есть, я выкладываю у себя, если смотреть снизу на ветки, на дерево, они очень похожи на устройство реки, то есть из мелких собирается вот ствол вот этот, да, дерева. Точно так же река устроена, кровеносная система у нас также устроена, нервная система. Это вот я могу пять сделать картинок, и только специалисты отличить, что это дерево, это река, это кровеносная система. Ну, я видел на ваших этих картинках. Потому вот такие вот вещи базовые. И понимаете, когда община живет своей, до какого-то уровня, это может быть самодостаточно. То есть это натуральное хозяйство, через какое-то время обязательно начинают выстраиваться отношения. Отношения с другими берегами, с другими общинами. Начинается логистика, как сейчас вот говорят. И вот это вот всегда вело к усложнению. К усложнению взаимоотношений. То есть после географии начинаются социальные отношения. Да, конечно. Ну, логика ведь очень простая. Где-то пушнина, где-то рыба, где-то дрова, где-то, ну, и так далее и тому подобное. Начинается выстраивать вот эти вот базовые экономические отношения. Они формировались не на выгоде, они формировались не на прибыли, они формировались на, может быть, вынужденной, но кооперации. И вот в этом плане кооперация имеет огромнейшее значение. И, как ни странно, она у нас из всех экономических моделей, не дадут мне как бы соврать на эту тему, она самая мало развитая, когда она в основе, казалось бы, нашей культуры. Тут мы выйдем тут вот на какой-то пункт ваш 386-й, 999-й, о самом человеке. Да. То есть, что ему-то самому нужно. Поэтому мы народ понимаем как организацию на социальное управление. Вот поэтому в основе которой, да, условия, в которых вот эта вот община. Здесь вопрос следующий вытекает, я так перейду, ну, если не тема сегодняшнего вопроса, то остановите меня. Это вопрос управления. Потому что без управления никакая структура работать не может. Вообще не управление то же самое, безусловно. То есть всегда был кто-то, либо лидер, отец, либо старики. Ну, то есть была какая-то структура монолитная, безусловная, беспрекословная. Ну то, что вот у нас в армии сохранилось, как демократический централизм и единоначальник. Знакомо. Потому что функция отца в управлении, она тоже безусловна. Если я говорю ребенку бежать, там, прятаться или что-то взять, сделать, то значит это жизненно необходимо и опасно этого не делать. А вот слово «опасно» здесь относится уже не к самому человеку, потому что фактор опасности для человека – это рефлексы. А когда ты понимаешь опасность, когда твои недействия или действия приведут к смерти либо к ущербу уже общины, это абсолютно другие морфологические мозговые структуры. И вот русский народ, живущий на территории, на северных территориях, как мы это определяем, он имеет морфологические структуры, которые у людей, не живущие в условиях холода, они отсутствуют. Это не то, что тут какой-то генетический какой-то там фашизм или еще что-то, но это реально. То есть у нас есть определенные механизмы, которые нам дают преимущество выживания именно в этих условиях. И вот эта вот кооперация, она кооперация не только экономическая, она и социальная, ментальная, мировоззренческая. Она и культурная. Она тоже. Культурная. Почему? Да потому что если я знаю цену своему миру, то я уважительно отношусь к цене этого мира у другого человека. Я знаю, что он его точно так же выстрадал и заслужил. То есть он равнозначный, вот это очень важно, он равнозначный для тех людей в том мире. Почему у нас вот эта вот терпимость там, к исламу, например, такая? Вообще веротерпимость одна из наших черт. Потому что мы видим и знаем, как трудно это все там достается для них, насколько это важно. Мы уважаем их отношение к этому. То есть мы не уважаем ислам или православие, мы уважаем отношение человека к этому. То есть мы же к человеку относимся. Ну да, но это и помогает нам лучше понять того другого человека. В этом плане у нас конфликтов нет, потому что кооперация – плохое слово, современное. Раньше как-то называлось это там, как-то называлось дружба, там, любовь, как называлось. Но это было обосновано. Я хочу вот акцент сделать, что не потому, что мы там какие-то хорошие были и какие-то там темечко поцелованные. Это обосновано было. То есть вот эта деятельность, вот эти отношения, они были выгодны, они были обоснованы. Они формировали определенный уникальный вот этот вид, который мы определяем как народ. Мы говорим, если о русском мире, то мы говорим о северном народе, потому что это определенный метаболизм. Мы чуть позже коснемся человека будем говорить. Хорошо. Валентин Ильич, вот, на твой взгляд, вот, как складывается развитие народа? Как история сформировала русский народ, который мы сейчас обсуждаем. Значит, я хочу просто сразу сказать, что русский мир и русский народ – это несколько разные понятия. Потому что есть этнические общности, а есть та историко-культурная вот эта вот политическая форма русского мира, которую нам за столетия вот мы просто имеем как факт. Значит, сам Сталин говорил, что я, говорит, грузин, что я русский грузинской национальности. И, собственно говоря, частицами, звездами русского мира были Эфиоп Пушкин, татары Менделеев и Кутузов, тот же Фадей Фадеевич Беллинсгаузен, который открыл всему миру Антарктиду, описал, тот же Витас Беринг. Это все звезды русского мира. Это продолжать можно куда бесконечно. Это все русский мир. В то же время, если мы говорим, как вот из этнической общности русского народа сформировался русский мир, то очень уместно обратиться к работам академика Рыбакова, ныне покойного, к сожалению, который занимался всю свою жизнь археологией, был лидером в этом вопросе, написал огромное количество монографий. Так вот, в них он раскрывает именно вот этот механизм, как, придя на новые для себя территории, наши предки русского народа, они преобразовывали хозяйственные уклады и общественные отношения. Например, придя в 4-5 веке до нашей эры на территорию современной Польши и Саксонии, это лужицкая культура по археологии называется, вот до лужицкой культуры там жили все местные аборигенные, значит, этносы, они родовыми, значит, общинами. Это были семьи, это были небольшие семьи, небольшие стоянки. И вот раскапывались их жилища, где они, значит, жили вот одной семьей. Значит, с приходом с юга, со стороны, значит, восточных Альп, значит, приходом наших предков, изменился сам хозяйственный уклад. Пришел тяжелый плуг, пришла вспашка больших полей, пришла, значит, пшеница, рожь. И пришла соседская община. То, что сейчас профессор Клёсов великолепно, с блеском всем показывает о том, что в одном, как бы, общежитии, в одном хозяйственном и бытовом укладе, значит, жили люди разных семей и даже разных этнических групп. Вот даже по раскопкам, по захоронению могил вот находится, что они, то есть с приходом наших предков происходило укрупнение производства, увеличение специализации. Новый, поскольку пришел более эффективный способ использования ресурсов, это тяжелый плуг и пшеница, да, вот, то пришла большая эффективность общественного труда. На этой более высокой эффективности появились новые ремесла. А новые ремесла – это кузнецы, там, ратники, значит, торговцы, они требовали товарообмена. Именно поэтому наши предки именно по рекам начинали заселять в 4-6 веке уже нашей эры среднерусскую равнину. Об этом пишет Ключевский. Наши предки не с деревьев спустились в 6 веке, а именно они шли по рекам со стороны, вот то, что сейчас современная Польша и Саксония, вот они шли по рекам, и первыми городами, которые заложили наши предки, услышьте меня, они не первобытные люди были, они города здесь закладывали. Они пришли закладывать города. Здесь, на среднерусской равнине, до этого тысячелетиями жили финны, угры, тюрки. Вот это все было. Но пришли наши предки, которые мы называем сейчас русский народ, вот, и они заложили по Ипатьевской и Лаврентьевской списку в повести временных лет. Значит, первыми городами были Изборск, Новгород, и либо на Старой Ладоге, либо на Белозере. Вот там вот различия этих двух списков. Но они закладывали города. Таким образом, вот если говорить о сути русского народа, почему он такой веротерпимый, почему он вписывает в единое общее дело все другие народы, а не порабощает их, как это делают англосаксы, допустим, как они огнем и мечом покорили Северные и Южные Америки, проявили себя в Индии, в Африке и везде по всему миру. Это их свойство, это им присущие черта. Эта черта состоит в том, что они люди первого сорта, а все остальные люди второго сорта. Так вот, у нас мировоззренчески закреплено в генотипе, что у нас все люди равны. Веротерпимость, равенство людей, всех перед Господом. Так вот, наши предки нашего народа, приходя всякий раз на равнины, на новые для себя равнины, осваивая эти равнины, повышая эффективность использования этих природных ресурсов. Вот в чем их предназначение. Они всегда видели эту задачу, и они понимали, что один этнос с этой задачей не справится. Они приглашали все другие этносы к этому большому общему делу. И все эти малые этносы, которые жили здесь тысячелетиями и не мыслили ни о каких империях, там, вот об этих вот огромных вот этих всех свершениях, там, полетах в космос, там, метро, оно им надо было? Да нет, конечно. Вот только с приходом, скажем, вот нового такого вот стержня, который всех организовывал, они увидели для себя новое развитие. Так же, как вот всего 200 лет назад русский мир пришел в Среднюю Азию, и очень небольшим количеством войск, они практически там никого не истребляли и не имели больших этих стычек, они вписали эту всю среднеазиатские вот эти ханства в великую русскую, тогда огромную русскую тогда империю, которая уже тогда простиралась до Тихого океана и даже до Аляски, до Калифорнии. Они всех пригласили, и все эти народы вошли в нее. Валентин Ильич, ну мы немножко как бы перескакиваем уже на... У нас есть этот вопрос. Это суть русского мира. Вы спросили, как история сформировала русский мир из русского народа. Хорошо. Я хотел бы добавить вот следующее. Вы, как мы уже отмечали, о том, что действительно, как только люди начинают понимать, что коллективное взаимодействие намного эффективнее, намного более выгодное и успешнее, они начинают объединяться. Вот до сих пор на Украине есть такая поговорка «гуртом и батька лучше быть». Вот. Или, допустим, такой простой пример. Один землекоп за день может ухайдокаться в доску и не так много сделать. А когда мы создали КБ, завод, построили экскаватор. Это вот форма коллективного взаимодействия. То есть получается, что развитие народа складывается, это прежде всего формирование вот этих общинных укладов, которые формируются как общность людей, у которых общие цели и задачи. Да? Он начинает осваивать природу, о чем говорит Валентин Игоревич, рационально, так сказать, использовать, учиться таким образом, то, что вы сказали, уже появляется потребность в управлении, где надо рачительно предугадывать свои действия, выявлять вот эти факторы, которые давят на психику человека, решать эти все задачи. А дальше появляется какое-то продолжительное время жизни вместе, что уже само собой подразумевает формирование принципов взаимодействия. Они начинают складываться из культуры, которая в традициях, в действиях закрепляется, как то, что мы видим, как передача, так сказать, каких-то устоев, укладов, там, ценностей и так далее, и так далее. То есть, и когда люди создают, прежде всего, условия, ну, как мы сегодня говорим, экономические условия для развития народа, вот когда сумма вот передачи лучшего накопленного опыта, знаний, нравственных устоев, экономических укладов. Вот это все лучшее, что накоплено, оно передается из поколения в поколение и в истории формирует народ, который уже становится успешным. И здесь, конечно же, очень важны стержневые вопросы, то, что формирует прежде всего мировоззрение народа. И вот то, о чем говорил Валентин Игоревич, сущности, черты русского народа, они на самом деле ну просто потрясающие. У нас дальше будет этот вопрос отдельно рассмотреть. Но вот сумма вот этих факторов, она, по сути дела, и формирует народ и, прежде всего, развитие. Если мы понимаем эти вещи, если мы не предаем, исторически не предаем вот эти все вещи, то мы как народ продолжаем быть, мы продолжаем воспроизводиться, продолжаем развиваться. И, на мой взгляд, вот эти вещи очень важно нам осознать. Не просто, так сказать, кидаться на любую рекламу, которая нам фантиками нас забавляет и увлекает, а понимать ценность наших сущностных черт, наших лучших укладов и воспроизводить их, передавать из поколения в поколение. Леша, ты что бы хотел добавить? Ну, поскольку ты сказал про землекопов, есть такой маленький анекдот, когда он собирает, так, ребят, на траншею выкопать. Хорошо, идут с лопатами, они говорят, подожди, ну зачем лопатами? Давай сделаем экскаватор. Ну, собрали КБ, сделали экскаватор, завод там и так далее. Доставили его, там крутились 2-3 дня, 4 налаживали, потом раз, он сломался. Говорит, ну что теперь делать? Ну, теперь там, слушай, берем лопаты и копаем. Ну, кстати, это ты существенный момент зацепил. Вот, допустим, Крэг и Томпсон, есть такие ученые-археологи, которые по срезам геологическим, они насчитали, что на Земле уже было порядка 68 цивилизаций, которые поднимались и пропадали. Или вот, к примеру, ну, наверное, всем известен этот эксперимент «Вселенная-25», слышали, да? Вот, когда 25 раз воспроизводили один и тот же опыт, создавали все благоприятные условия, и там работал только принцип потребления и удовольствия, больше ничего. И все разрушалось. И все разрушалось. Угу. Это тоже, так сказать, опасный момент, вот о чем говорит Олег Александрович часто. Если мы не просыпаемся, и как говорит Валентин Игоревич, что если мы не вспоминаем свои корни, то мы готовим себе вот исчезновение. Действительно, вот этого вида, который человек может просто пропасть и исчезнуть. Ну, я, например, с этим не согласен. Мне все-таки хочется, чтобы наш народ, наши дети, внуки имели серьезное, хорошее будущее. Если вы позволите, я вставлю. Вот всегда развитие человека, я уже говорил, арморфоз. Всегда развитие человека, его лучшие проявления были кризисные период. На сегодняшний момент у нас самым последним кризисом, таким, который показал человека в лучших его проявлениях, это были такие мобилизационные экономика перед войной, после войны, сама война и, в общем-то, и все. На сегодняшний момент цивилизация сталкивается с вызовом и угрозой, как сейчас говорят. В чем она заключается? Что либо мы искусственно создаем кризис климатический, военный, экономический какой-то, и тогда все встанет на свои места опять. Чтобы нас стряхнут. Да. Либо, раз мы горожане, раз мы в государстве живем, граждане, раз формируются какие-то социальные модели. А если в этой социальной модели решение развития без кризиса? То есть, вот, как говорят, капитализм, там, и кризис, это как бы, ну, он заложен в структуру капитализма. А вот социальная экономика, она была бескризисная, ну, как говорили. Или вот в педагогике вводят понятие там бесстрессовое образование, хорошо тренируем. Но вот опыт показывает, что без кризиса развития не бывает. Ну, кризис хорош как тренажер, да, если с него выводы сделать. Автономная система. Но вот на сегодняшний момент очень важный момент. Мы сейчас стоим на таком пике цивилизационном, когда мы вынуждены будем формировать реакцию на изменения очень радикально. Но поколение, которое выросло вот в этом бескризисном периоде, оно самое неподготовленное биологически. То есть у нас получается социальный мощнейший вызов и кризис. А в этот кризис мы впускаем детей, которые самые неподготовленные за всю эволюцию вообще, по сути. Это очень такой тонкий момент и зависит, или мы находим решение из этого кризиса, и оно решение не климатическое, военное там, или какое-то такое, а именно социальное. Либо там два варианта, то есть будет кризис военный, климатический или там какой-то, и тогда мы просто, ну как это, перезадалживаем. То есть мы берем и те проблемы, которые должны решить мы их перезадалживаем нашим следующим там поколениям. При этом забываем, что будущие поколения мы не тренируем в том, чтобы они их там решали. Да, об этом мы говорим. Но тут еще есть вот о чем, я думаю, будет говорить, что идет ведь цифровой мир. Это новая реальность абсолютно. И она заманчивая, она нас обволакивает. И в этом мире будут другие условия игры, другие условия жизни. Наши дети к цифровому миру думают, что они максимально вроде бы подготовлены, потому что они осваивают вот это вот все, но они осваивают это как пользователи. Кто им пишет программы и будут ли они писать программы. И вот мы видим, как сложнейшие исторические периоды, большие по срокам, сжимаются цивилизационно в очень короткие периоды, буквально на одно поколение. То есть то, что раньше веками нужно было программировать и встраивать, сейчас это можно делать вот, ну, буквально месяцами. Это сложнейший выбор и сложнейший вызов. Я думаю, что вот это главное, о чем нужно говорить и о чем нужно размышлять и привлекать опыт вот, цивилизационный, экспертный, научный, политический даже. Да, здесь надо отметить, что вот чем опасен цифровой мир. Достаточно тому, кто производит процессоры и чипы различные, изменить чуть-чуть код, и даже те программы, которые написаны якобы вот нашими детьми, могут стать совершенно неисполняемыми. Достаточно выключить интернет, достаточно отрубить что-то, и этот мир погрузится полностью в хаос, и дети, как здесь правильно было сказано, останутся без возможности что-либо сделать, потому что они не приспособлены к реальной жизни. Ну, у нас есть сторонники теории такой и практики отключения электричества во всем мире вместе с интернетом. Только лучше станет, в принципе. Я вот как антрополог могу сказать, что да, действительно станет лучше. Но это то же самое не решение. Это просто мы берем и на несколько веков назад отскакиваем как бы назад и перезадалживаем свои проблемы. Нужно нам, раз мы это все создали, в этом живем, найти решение не в интересах вот адаптации, не в интересах потребительства, а именно развития. В интересах развития. Вот. И встроить. Вот хороший был доклад по цифровой экономике. Там вывод очень такой простой, что цифровая экономика – это не новая какая-то экономика. Это оцифрованная, вот старая экономика. Хороша она или плохая – это вот другой вопрос. Но вот я здесь хотел бы все-таки Назарова нашего просить, любимого, акцент сделать на практической реализации. А это мы подойдем. Сейчас подойдем. Я хотел бы тоже все-таки еще слово хотел взять. Да, конечно, конечно. Я немножечко хочу расширить наше представление о этом мире, потому что у нас здесь собрались разные течения, разные уровни, и счастлив, что оказался в такой замечательной компании. Очень часто люди сталкиваются с тем, что вот какая-то идея была брошена, и на этой идее все останавливается, как догму воспринимают. Вот только так и не иначе. Вот Рыбаков написал так, значит так. В ведах написано вот так, значит так. В религии написано так, значит так. Ученый сказал так, значит так. И мы как-то не учитываем, что в таком случае мы превращаемся в маленьких детей, которые вот родился, например, когда снег лежал. И вот он считает, что вот мир весь такой, снег лежит. А то, что снег растает, он себе не представляет. И вдруг, когда стоит снег, он расстраивается, потому что снежную бабу невозможно лепить, потому что проблемы, и надо как-то по-другому одеваться, а ему понравился костюм и так далее. Вот здесь было сказано, что 5 ледниковых периодов были, которые известны, а еще вопрос, сколько неизвестно. Были изменения ландшафтов, изменения рек, а сколько еще того, что было до того, как эти реки могли появиться и так далее. Поэтому я предлагаю подойти более широко и не останавливаться только на чем-то, потому что когда мы останавливаемся только на чем-то, мы себя ограничиваем. А когда мы себя ограничиваем, мы создаем ту самую золотую клетку, из которой потом сами же пытаться будем и вылезти. Поэтому вот есть несколько таких парадигм представления мира. Первое, всем хорошо известное, это библейская парадигма. Вот это. Вторая, хорошо тоже известная, она называется «Фиг его знает». Что-то там долбануло где-то, что-то произошло, потом Дарвин подключился, рассказал, как это все произошло, и вот на основе этого мы что-то сложили. И так далее и тому подобное. Существует еще более широкая, на мой взгляд, которая была всегда свойственна русскому миру, это ведический подход к жизни. Ведический, а слово веды, не индийский, не индуистский, а наш родной. Мудрость, ведание, знание. Когда мы приспосабливались к изменяемому условию, не отталкивались только от такой-то парадигмы, которая вот нас вталкивает, куда-то смотрели. Ну, изменилась же погода. Ну, что нам в этих шубах ходить, да? Ну, нельзя же топить печку, когда плюс 40, да? И не обязательно тебе там 3 шкуры одевать, потому что плюс 40. А там написано, надо одевать шкуры и так далее. Поэтому более широко, когда мы смотрим, то в этом случае мы можем объединить и научные взгляды, и религиозные взгляды, и ведическую культуру, которая вот как раз нам всем и свойственна. Потому что религиозные – это терпимость, это какие-то установки, это какие-то исполнения. Научные – это рассказ, а как оно вообще было и к чему подойти. А ведический – это объединение того, что у нас есть, и соединение совместно. Это дает нам возможность выживать в любых условиях. Вот я предлагаю более широко всегда смотреть, а не упираться в какую-то или догму, либо представление какого-то ученого. Потому что часто бывает, один ученый что-то нашел, раскопал, а дальше на этого ученого весь научный мир сделал ставки. А то, что было до него, находится, елки-палки, мы не объясним, значит, не было, все. А то, что это стоит, то, что оно там уже, может, миллион лет стоит, не было, потому что вывесить не можем. И сколько интересных моментов, когда что-то там раскапывают такое, оно не вписывается, ну, закапывают обратно. Артефакты, да, ну, не знаем и все, значит, закапываем. И вот часто наши ученые делают нам же иногда медвежью услугу. Вместо того, чтобы разобраться и на основе этого понять, что а кто и как здесь и чего, они говорят, не-не, нам сказали это не делать. И это поскольку... плохие ученые, так говорят. Так очень много таких, к сожалению. Но вот это же есть по факту. Поэтому вот когда мы более широко смотрим, то оно как-то и проще жить, мне кажется. И тогда, опять же, по поводу, вот пришли, вот как вот Клёсов сказал, да, Анатолий Алексеевич, уважаемый человек, мы с ним лично знакомы, у нас он выступал на радио, все здорово. Но опять же, мы рассматриваем парадигму, что вот именно здесь пришли, а до этого здесь были другие народы, финно-угры, еще кто-то. Секундочку, но ведь 5 ледников известно, что туда-сюда не ходили, не возвращались, а что братья-индусы говорят, откуда все пришло, как это все было, какие там записи у них, какие записи у нас. Или какие... алтайские шаманы, там шепотом рассказывают мне на камеру, что на самом деле там было и так далее. То есть давайте себя не будем загонять. Вот тогда и откроется, а почему наши предки мудро уходили, когда они чувствовали опасность, а другие оставались и там кушали строганину, да, а наши предки на юг уходили, а потом возвращались, и так было много раз. Почему восстанавливали цивилизацию и почему у нас сохранилось? Например, вот здесь приводились хорошие примеры. Приходили наши солдаты, к примеру, в Афганистан. Их называли шурави. Да, воевали, да, стреляли, много трупов было. Много было грузов 200, сколько там неприятностей. Ушли оттуда, пришли американцы. И теперь те же афганцы говорят, ребята, а где вы шурави-то? Где вы? Куда вы ушли? Вы построили нам плотины, построили школы, дороги. Пришли американцы, все это разрушили. Нас опустили в средневековье. И мы теперь сидим здесь, смотрим на эти бури песчаные и не знаем, что делать. Вернитесь Давайте опять дружить. Ну, хоть повоюем давайте. Там с вами было хотя бы бывать интересно. И так везде. Вот об этом говорил. Когда приходила наша русская во всех смыслах цивилизация, а вернее русский мир, он помогал другим народам восстановить свою культуру, не уничтожал, а что-то сделать. А когда уходили, то сразу приходили англосаксы, или наглосаксы, как сейчас называют шутку, и все это разрушали. Для чего? Чтобы разделять и властвовать. Вот, на мой взгляд, что основополагающим является в нашем русском мире, это всегда отношение с уважением к тому, куда приходили, понимание ценности этих людей, несение своих знаний без подавления, державность, то есть общинность, державность имеется в виду общинность, вот большой, когда мы говорим, когда приходим, и душевное отношение к природе, не уничтожение природы. А англосаксы – это уничтожение, раздербанивание, конкуренция, развод стороны, подчинение, рабство и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вот эти вот черты нашего характера, они и заложены в русском мире, о котором сейчас говорим. Хорошо, мы обязательно этого коснемся. Вот как бы, друзья, как бы в заключение нашей первой части, да, мне бы хотелось отметить, что мы действительно рассмотрели вот составляющие, которые, из которых складывается развитие любого народа, да, и дали как бы такой достаточно глубокий срез, как это все происходит и так далее. Вот. Но я бы еще хотел сказать, вот те цели, задачи, инструменты, с помощью которых можно решить то, о чем мы говорим, они вот здесь присутствующие есть. И наша задача в том числе донести до людей эти возможности.